измученный ночной гонкой Бадараси, встречал рассвет как спасение, как милость божества. Он надеялся, что ночные хищники оставят его в покое. Только с рассветом он смог найти такой уступ, на который нипочем не вползет алчная тварь. Они были упрямыми, очень упрямыми. Однако этой ночью победил он. Он потерял оружие, костюм разорван, он выжил в этих горах до сегодняшнего рассвета. Раны на спине, плечах соднили тупой болью. Он полез наверх, растрачивая остатки сил. Путь был долгим, тяжелым. Стрелок впал в беспамятство, едва лег на горизонталь уступа, на живот. Очнулся он в таком же изнеможении. Раны болели. Тело отяжелело от усталости и распухло. Бедолага Пин чувствует себя гораздо лучше в ином мире. Если он завидует мальчишке, то этот день последний. Внизу слышалось рычание. Бадараси, забыв об опасности, подполз к краю и посмотрел вниз. Там бродили несколько животных, что гонялись за ним с сумерек до рассвета. Ночь не показалась ему короткой. А тут ночи много короче ночей его мира. На беду он нашел приют над их головами, над их логовом. Один заполз под скалу, скрылся в расщелине. Бадараси простонал от отчаяния. Пути наверх нет. Спуск будет стоить ему жизни. Если он сможет спуститься, не потревожит хищников, то они разыщут его в сумерках. Раненый он не сможет быстро передвигаться или оказать сопротивление. Звери бродили и рычали внизу. Их что-то тревожило. Они никак не заползали в свое логовище, и у Бадараси кончалось терпение. Он ждал до той поры, пока свет стал дневным. А животные не успокаивались и устраивали короткие стычки между собой. Опыт охотника подсказывал, что они чуют его добычу, и дневной свет не останавливает их. Инстинкт был слишком сильным. Насколько видел глаз, одни горы, нет других животных, что могли стать для них пищей. И как ни ужасно, но он оказался в ловушке. Спасет его разве что чудо. Потом наступил полдень. Бадараси все лежал на скале, но не смотрел вниз. Он думал о том, как лучше принять смерть. Лежать и медленно умереть от голода и ран, или спуститься и быть растерзанным. Первое было долгой мукой, на второе нужно еще решиться. Бадараси лежал, потому что не мог принять решение, не мог встать, потому что болели раны. Есть еще один выход. Как же он не сообразил раньше? Ему нужно подползти к краю и броситься вниз. Он ударится о выступ внизу, достаточно, чтобы разбиться. Есть надежная возможность умереть, прежде чем тебя начнут пожирать живьем. Бадараси опять подполз к краю. Если он думал о чуде, то никак не рассчитывал, что увидит его. Внизу сидел воин, прямо посредине площадки перед логовом. Животные с волнением и рыком ходили вокруг. Они делали попытки броситься на него, но останавливались и отходили. Зверей стало больше. Он не видел раньше столько. Они будто вылезли из всех трещин. И пары бы хватило, чтобы в клочья растерзать воина внизу. Бадараси видел таких только в рисунках. В его мире подобные образы жили в легендарные времена, когда владыка посещал их мир и правил. Мысли о владыке напомнили Бадараси обещание серого человека, который стал причиной его борьбы за жизнь. Стрелок на полкорпуса свесился вниз, стараясь лучше его рассмотреть. Глаза не солгали, и он не бредил. Кроме рычания внизу он расслышал тихий напев. Он затихал, возобновлялся опять. В нем была мелодия и ритм, не принятая в него мире, потому необычный на слух. И голос певучий Бадараси почувствовал, что его тело то стонет, то начинает слабо вибрировать от этих звуков. Отрывки, что доносили до слуха Бадараси, действовали на него одурманивающе, и он переставал ощущать боль. Один из зверей дернулся снова, чтобы напасть. «Тише, тише!» Перешел на шепот мелодичный голос, зверь утих и лег в опасной близости от певуна. Бадараси не видел лица и очень жалел об этом. Ему хотелось дотянуться, заглянуть в глаза и увидеть его ближе. «Если ты пылаешь таким желанием, спускайся», — прозвучал голос, а воин запрокинул голову и посмотрел на него. Водораси едва не свалился с уступа. Это был серый, но без пятен на лице. Ни один рисунок, что видел Бадараси, не передавал черты этого лица. Сходства, кажется, не было совсем. Лишь в деталях верно изображалась его одежда и неизменно меч за плечом. «Спускайся, к ночи они проголодаются окончательно. Ты напрасно надеешься, что они не заберутся к тебе на уступ». Спуск был трудным и бесконечно долгим. «Постой там, отдохни», — услышал он совет совсем близко. Бадараси смог развернуться на маленьком пятачке, посмотрел вниз. Ему осталось спрыгнуть, а зверю один прыжок до него. Но звери послушно лежали вокруг воина, только алчно смотрели. «Ты хочешь свою жертву?» «Я готов», — сказал Бадараси. «У меня есть просьба. Убей меня, прежде чем скормишь этих тварей. Тебе не терпится умереть?» Бадараси не сообразил сразу, как ответить. В душу закралась слабая надежда. Он рассматривал одежду и доспех, все еще сравнивая его с картинками из памяти. Особенно долго он изучал лицо, потом посмотрел в темные глаза и почувствовал, как мир качнулся. Он подался вперед и свалился с уступа. Сильные руки подхватили его и не дали разбиться. Краем глаза стрелок заметил, как один из зверей ринулся на них. Звон, такой же мелодичный, как голос незнакомца, перекрыл рычание зверя. Бадараси сползал по стене, ноги не слушались, и он мог наблюдать, как яркое лезвие целится в голову зверя. Животное замерло и отступило. Меч последовал за ним, самый кончик меча рассек кожу на его лбу и тут же отступил. «Тихо, тихо», — произнес воин той же интонацией, что уже слышал Бадараси. Он опять сел, на этот раз у тела стрелка. «Ты чувствуешь тело?» — спросил он. «Я не чувствую ни ног, ни туловища. Одну голову», — смог ответить Бадараси. «Ты прикоснулся ко мне, и тебя парализовало. Это пройдет, но не без последствий для тебя. Ты уже не станешь прежним». Бадараси молчал, ему был непонятен смысл сказанного. Тишину не нарушало даже ворчание зверей. Они притихли и не смотрели в их сторону. «День не их время. Они угомонятся и залезут в свою берлогу», — ответил воин на мысли Бадараси. «Я думал, что ты не существуешь», — сказал стрелок. «Что тебя придумали». Забавное убеждение. «Я также не слышал, чтобы ты требовал жертв, но я всегда подозревал, что слуги владыки существуют». «Ты же не веришь во владыку?» «А если скажу, что поверил?» «Солжешь. Не поверю, что за столь малый срок ты успел подумать о величии и значении этого мира и других миров, а владыке чудес не бывает». «Я думал о чуде и увидел тебя. И поверил?» «Трудно не поверить. Если тебя отправляют умирать, а потом спасают, звери слушаются тебя. Только до ночи. Они могут тебя убить. Им все равно, их влечет дурное влияние. Пора найти место для беседы. Ты их боишься и вызываешь их аппетит». Ему почудилось, что он был на скале и видел воина. Все было так, словно он потерял ощущение реальности. Теперь наваждение схлынуло, и перед ним другой вид. Он сидел, опираясь спиной о камень. Одежда разорвана, и тело не слушается. Эти признаки остались от наваждения. Бадараси повернул голову в сторону, потом в другую. Воин сидел поблизости. «Что произошло?» — спросил стрелок. «Ничего особенного, мы переместились в другое место. Хищников здесь нет». «Ты смог освоить навигатор?» «Этот ваш приборчик такого не может», — насмешливо сказал певучий голос. «Ты молод для подобных трюков», — сказал стрелок неуверенно. «Думай, что говоришь. Твои неловкие слова могут изменить мое отношение. Почему я еще жив?» «А вот это правильный вопрос. Не обольщайся особенно. Твоя участь весьма незавидна. Я отвечу, но позднее. Тебе осталось осмыслить совсем немного.